Коммерции в чистом виде у чужаков нет. Людям, которые владеют всеми богатствами Вселенной, не нужны деньги. Основа межзвездной экономики – обмен. Наш университет получает генетический материал и необходимые технологии более чем из 500 систем, взамен поставляя уникальную биологическую и нанотехническую продукцию, аналогов в мирах чужаков не имеющую. Надеюсь, вы поняли, чем конкретно мы занимаемся. Отдел биоскульптуры, в котором трудится уйма народу, причем практически все, ради идеи и удовольствия, экспортирует наших уродцев в самые отдаленные системы. Спектр запросов у клиентов огромен. Ребенку нужна собака, сопровождающая, которая может вместе с ним ходить по лабиринту сингулярности. Кому-то требуется биокомпьютер в виде домашнего животного. Своеобразный зверь-секретарь. Военные хотят получить боевых тварей для испытательных полигонов. Далеко не все чужаки являются пацифистами, да и близкое соседство с настоящими чужаками, зелеными человечками, вынуждает заботиться о безопасности. Другие желают заказать искусственных хищников, которым придется противостоять хищникам обыкновенным. В мирах наподобие Ассура хватает клыкасто-когтистых эндемиков, не отличающихся ангелическим нравом. И так далее. Меркуриум, ранее ничем не отличавшийся от большинства планет с углеродной жизнью, развивавшийся по одному из дарвиновских типов, со временем был заселен таким количеством биоконструкторской нечисти, что я только диву давался, листая каталог, хранившийся у пана Щепана. За столетия непрерывного внешнего воздействия на естественную биосферу планеты сформировался уникальный живой мир. Многие твари могли размножаться. Менталитет сказки требует, чтобы сказка сопровождала человека постоянно. Этого же требовали и сами обитатели Меркуриума, вернее, та их небольшая часть, которая руководила созданием мира легенд. Несколько десятков высших дворян, старейших, тех, кто первым начал эту невероятную игру. Есть пруд? Значит, в нем должен обитать водяной. Да и какой лес без лежака, а гора без кобольдов? Домовые? Ничего особенного. Берем низших приматов, на генетическом уровне изменяем внешность, повышаем IQ, РНК программируем на выполнение определенных функций, лошадь расседлать или выпавшую из камина головешку погасить. И, пожалуйста, заказ готов. Примите и распишитесь. Другое дело, звери опасные. Я со смеху подыхал, когда Щепан рассказывал о первом опыте с настоящим драконом. Как выбирали подходящую пещеру, нарочно чеканили тысячи золотых монет и закупили установку для огранки драгоценных камней. Изготовили в общей сложности несколько тонн. Как груду сокровищ перевозили на место. Потом транспортировали с Граульфа дракона, многотонный биоконструкторский шедевр, через стандартную точку сингулярности не перетащишь. Надо запрашивать у технически развитых соседей грузовой космический корабль. Нет нужды упоминать, что данная авантюра проворачивалась в обстановке строжайшей секретности. Никто не должен был узнать про этот невинный обман. Людей разочаровывать нельзя. А когда все декорации и единственный актер-ящер были окончательно подготовлены, начались безобразия. Дракона вселили в пещеру, доверху забитую самыми настоящими сокровищами. Считалось, что в поведенческой схеме программы предусмотрено все. Зверюга большую часть времени должна спать, охраняя свой клад, и лишь изредка покидать укрытие, чтобы поесть и поразмяться. Все-таки рептилия была живой. А жизнь, будь она искусственной или самой обычной, всегда найдет способ обойти установленные людьми законы. Понятно, что чудище с аппаратом огнеметания, специальные органы в нижней челюсти вырабатывали горючий газ, воспламенявшийся от электрической искры, иногда хотело покушать, причем много. Весил ящер около 5 тонн и должен был еще подрасти. Крупных животных в округе немного, и охотиться за ними затруднительно. Сплошной лес. Рептилия нашла простейший путь решения трудностей с пропитанием и начала атаковать стада домашних животных, разводимых клонами. Появились первые жертвы среди людей, скорректированной разумностью. Слухи поползли нехорошие. Только когда погибли 7 дворян, отважившихся бросить вызов монстру. Он их попросту сожрал или спалил. Программа личной защиты предусматривала использование огнеметания. Образец был отозван. Вернее, на Меркуриум прибыли специалисты университета и убили дракона без всяких мечей, топоров, алебард. Встроенные нанотехнические контроллеры получили сигнал о прекращении подачи крови к мозгу, и злочастный летучий динозавр благополучно скончался. Голову забрал рыцарь из ближайшего замка, обнаруживший издохшего дракона, но не пещеру. Ее слишком хорошо запрятали. Драгоценности остались бесхозными до времени, пока с Граульфа не доставили новый экземпляр, более адаптированный к условиям планеты. Весил он поменьше и лишней агрессивностью не отличался, в результате чего стал первой жертвой меркурианских благородных донов, забивших чудовище гурьбой в 42 тяжеловооруженных латника при поддержке баллист. Золото честно поделили. Не верите? Я тоже до поры до времени не верил, пока не взялся за каталог университета, составленный специально для Меркуриума, и не уяснил. Созданием сказки тут занимается решительно и увлеченно, не считаясь с потерями и расходами. 1242 вида биосконструированных тварей, представляете себе? Из них 970 размножаются. Давно подозревал, что коллеги из Граульфа втихомолку используют Меркуриум в качестве своеобразного полигона, ответил на мой вопрос невозмутимый пан Щепан. Цель – создание искусственной биосферы с преобладанием существ, имеющих повышенный интеллект. Русалка или речной хозяин не могут быть тупыми, как рыба. Допускается псевдоразумность. Что вы на меня так смотрите, Николай? Людям нравится. Но как это согласуется с вашей верой в Бога? Нешуточно озадачился я. Клоны, псевдоразумные не люди. Вы хоть понимаете, что творите? Да, мы творим. Творим. Сирич, расширяем и усугубляем многообразие истинного божественного творения. Или вы хотите сказать, что человек не имеет права на собственное малое творение? Ну тогда отправляйтесь на улицу Святого Стефана, дом под Красным Петухом. Там с вами разберутся. В смысле разберутся? Кто? Санктум Официум, Святейшая Инквизиция. Разбор дел об отходе от доктрины веры. Хотите? Вы серьезно? Вполне. У нас тут строго. Привыкайте. И что, жгут? Только излишне ретивых клонов. Иногда. Дворяне предпочитают быть лояльными. Ева Брунгильда отпустила меня без возражений. Времени у нас предостаточно. Краткосрочные каникулы не помешают. И я начал всерьез знакомиться с Меркуриумом. Начал, по разумному совету пана Щепана, со студенческих кабаков, где ощутил всю безмерную глубину понятия предрассудки. Меркуриум населен чужаками, но они предпочитают не путешествовать. Традиционные домоседы. Им вполне хватает собственного мира. Воспитание у местной молодежи соответствующее. Поговорить о чем-то любопытном можно только с вагантами из других миров. И то в ограниченной компании. Правила игры, чтоб их демоны зеленые побрали. Чем больше я узнаю подробности страшноватого бытия этой странной планеты, тем неуютнее становится. Заигрались ребята, как есть заигрались. Причем так серьезно, что цена жизни разумного существа на Меркуриуме снизилась до совершенно неприемлемых, с точки зрения землянина, которым я все-таки номинально остаюсь, границ. Пускай с клонами можно обращаться чуть не как со скотом, хотя и среди них есть большие различия. Прислуга в замке стоит на много ступеней выше сиволапых деревенщин. Однако и настоящие люди тоже не пользуются абсолютной неприкосновенностью. Гостя с другой планеты здесь могут убить. Он не защищен никакими международными, оговорился, межпланетными договорами. Дипломатических представительств других миров на Меркуриуме нет и не было. Будь ты хоть 10 раз чужаком, но когда тебе отрубают голову или сжигают на костре, смерть неизбежна. Особенно, если рядом нет точки сингулярности, избежать невозможно. Тебя могут защитить исключительно дворянское происхождение и кровное родство с графами-герцогами-маркизами, владеющими миром, где главенствует суровый, а вовсе не идеальный, неофеодализм. Неужто даже произошедшая с Землей катастрофа и появление новой цивилизации не отбили у людей желание мучить и убивать друг друга? Выходит, не отбили. После этого заключения вновь появляются нехорошие мысли о будущем человечества. Не получилось идеала, увы. Что бы там ни выговаривал мне пан Щепан. Ладно бы драконы, но меркурианцы допускают существование абсолютно невозможных тварей, предназначенных только для убийства. Ради дополнительной остроты ощущений. А университет Граульфа им потворствует, кстати. Нас не интересуют намерения заказчика, только конечный результат – новая жизнь. Чужак еще сумеет отбиться от подобного новшества. Аклон. «Чужой монастырь», – повторил я себе. «Чужой монастырь с уставом, который меня не касается. И точка». «Не касается? Как же? Мужчине в городе и замке, дольник Карловицы и вообще везде непременно следует носить головной убор. Обязательны посещение церкви, исповедь и причащение святых таинств. Высокими технологиями имеет право пользоваться только ограниченный круг. Всем прочим недоступно даже электричество. Можно привести сотни примеров раздражающих бытовых мелочей. Просвещенное студенчество насквозь пропитано духом эпохи. Рождаемость на Меркуриуме выше, чем в других мирах чужаков. Молодых людей хватает. С игрой жизнью они знакомятся с пеленок. Каждый знает, как защититься от ведьминого сглаза, чем убить оборотня или в какие ночи вампиры особенно опасны. Человек с разноцветными радужками глаз обязательно колдун. Освещенная обладка защищает от злых чар. Призраки, суккубы и демоны существуют. А если оборотень, ликантроп в животном обличии, уестествит волчицу, то родится два обычных щенка и два человеческих детеныша. Гадание хоть и греховно, но позволяет узнать будущее. Мне стало нехорошо, когда знакомый студент с кафедры теологии наспор перечислил около сотни видов гадания. От оксиномантии по семенам до амфиломантии по форме пупка, подумать только, и цефалономантии, используется жареная ослиная голова. Обалдеть! Более всего, меня поразило то, что обитатели Меркуриума не желают развивать свои сверхспособности и пользуются ими весьма сдержанно. Причиной служит точка зрения церкви, осуждающей подобное колдовство, а также общее убеждение дворян в недопустимости занятий неблагородным делом. Любой маломальски образованный человек запросто объяснит тебе законы построения силлогизмов и будет наизусть цитировать отрывки из Аристотеля на греческом, однако не имеет ни малейшего понятия о термоядерном синтезе или теории относительности. Большая наука Меркуриуму не нужна, ей не найти применения. Зато демонологию изучают на полном серьезе. «Бесспорно, наш опыт уникален», – вздыхал пан Щепан, которому я периодически жаловался на местные порядки. Субцивилизацию Меркуриума можно обвинить в сверхконсерватизме, возвращении к теократии, отсутствии стимулов к развитию, самоизоляции. Все это есть, и, возможно, нам однажды придется расплачиваться за возвращение на тысячелетия назад. Больше всего я опасаюсь не за людей, а за экосферу планеты. Как думаете, что произойдет, если искусственная жизнь выйдет из-под контроля? Чудища-страшилища давно начали вытеснять аборигенов. Часть эндемичных видов животных истреблена пришельцами. Некоторые искусственные уродцы начали мутировать. Вполне предсказуемая экологическая катастрофа. Вот что произойдет. Катастрофа глобального масштаба. Мало вам не покажется. Специалисты университета Граульфа уверяют, что поводов для беспокойства нет, но я отчасти сомневаюсь в их искренности. Природный дисбаланс налицо, но мы с тупым упрямством продолжаем насыщать мир все новыми и новыми организмами, по большому счету не имеющими права на существование. Между прочим, очередной транспорт с Граульфа приходит сегодня. Поможете? Конечно. Что на этот раз? Нестандартная морская фауна. Два детеныша кракена. Хищники? Пан Щепан посмотрел на меня недоуменно. А как по-вашему? Легендарные кракены, гигантские головоногие моллюски были травоядными?